Глава 20. Темный мир. Поначалу, кроме рычания, он ничего не мог разобрать в этой кромешной темноте. Но потом где-то под водой зародилось сияние. Капрал был обескуражен этим явлением. Два огонька бирюзового цвета поднимались из воды и усиливали свое свечение. Вокруг них стало можно разобрать очертания грязных сводов тоннеля и кучи мусора по краям, среди которых белели кости. Капрал инстинктивно отошел на несколько шагов, завороженно смотря на это светопредставление. А потом он внезапно почувствовал, что нечто холодное и скользкое резко обвило его ногу и тутчас потерял равновесие и упал. Рычание усилилось, и в мутном свете огней девастатора что-то потащило вперед. Он успел нагнуться к ноге с ножом в руке и сразу же заметил в полумраке раскрытую пасть в половину человеческого роста, поблескивающую своими многочисленными кривыми зубами. А то, что обвило ногу, было ничем иным, как ее языком. Бля! Секунды решали все, поэтому капрал со всей силы полоснул лезвием ножа по слизкой плоти. Чудовище истошно завопило, оглушив его, и с нечеловеческой скоростью ринулось назад, туда, откуда десантник сюда и попал. Теперь его несло по воде с такой скоростью, будто впереди бежали лошади в упряжке, и он волочился следом, наблюдая впереди две яркие точки света. Сразу же пришло осознание того, что когда эта тварь доберется до того глубокого места, то непременно утащит его на дно и утопит. А потом начнет трапезничать его бездыханным телом, что никак не входило в планы капрала. Поэтому он принялся резать язык твари, который оказался весьма прочным и имел на себе грубые наросты, напоминающие зубы. От такого надругательства над собой тварь явно была не в восторге, поэтому неожиданно швырнула капрала в стену все тем же неимоверно сильным бичом. Десантник хорошенько приложился затылком о бетон, что на секунду в его глазах аж потемнело. Этой заминки хватило, чтобы монстр наконец добрался до глубокой лужи и со всплеском полностью вошел в воду, увлекая капрала за собой. И снова вода. И снова паническая атака от погружения в жидкую тьму. Мутный свет устремлялся все ниже и ниже, и капрал понял, что это на самом деле была не лужа, а самое настоящее подземное озеро, неизвестно какой глубины. Если не предпринять сейчас решительных действий, то даже если он сумеет избавиться от твари, то просто не успеет всплыть наверх. Решение пришло практически мгновенно. Оставив бесполезные попытки перерезать язык существа, капрал потянулся по нему прямо к пасти чудовища. И оно оказалось даже не против и решило не мешать ему этого делать. Зубастый рот снова раскрылся, а скорость погружения заметно снизилась. В этот момент, находясь прямо перед развершейся пастью, подсвеченной зелеными огнями, капрал мог сделать только две вещи. Попытаться выколоть блестящие глаза чудовища или же высвободить силу, которая таилась в нем. Последний вариант был предпочтительнее, хоть и не давал гарантии, что не произойдет пшика, как в прошлый раз. Умри. Бух. Волна ударила прямо в глотку чудовища, разрезав ее насквозь. Существо задрожало в предсмертных конвульсиях и ослабило хватку. Нога капрала оказалась свободна. Он схватился за два нароста, оканчивающихся светящимися шариками, и срезал их, а потом быстро поплыл наверх. И успел выбраться на поверхность до тех пор, пока не закончился кислород в его легких. Благодаря свету желез погибшего монстра, он смог быстро добраться до более-менее сухого места и перевести дух. Уже через 5 минут десантник двинулся дальше, подсвечивая себе путь необычным фонариком. Капрал снова пошел на шелестящий звук воды и вскоре добрался до развилки, где и протекал сток. Ему не составило труда определить направление и отправиться в нужную сторону. На пути ему все чаще стали попадаться обглоданные человеческие останки и тряпье. Увы, рядом не было ни намека на оружие, о котором говорила Астрид. Зато капрал нашел изорванную походную сумку, в которой было чем поживиться. Например, аптечный набор еще с нормальным сроком годности. Как раз ему нужно было что-то сделать с головой, которая все продолжала кровоточить. В ход пошли бинты и специальная заживляющая мазь. Также осмотр ноги показал, что и на ней имелись небольшие ранки от языка удильщика, которые тоже стоило обработать дезинфектором, что он и сделал. А потом снова двинулся по тоннелю, который имел множество ответвлений, за которыми был только мрак, и слышались непонятные, но весьма устрашающие звуки. К счастью, сток никуда не сворачивал, и капрал уверенно шел вдоль него. Увы, вскоре появилась непредвиденная проблема, проявившаяся в том, что светящиеся железы без подпитки кровью чудовища стали меркнуть. Это означало, что капралу в ближайшей перспективе снова придется идти на ощупь, что резко снижало его шансы заранее обнаружить опасность и среагировать на нее. Поэтому он ускорился, надеясь найти еще какие-нибудь припасы. Но тоннель все не кончался, а человеческие останки и порванные вещи встречались все реже, что явно намекало на то, что немногие из испытуемых этого бесчеловечного НИИ выбрались в тоннель. Вполне возможно, основная масса оружия и снаряжения находилась в центральной части подвала, но идти туда было не только смерти подобно, но и заняло бы много времени. Только по сложившейся традиции выбора девастатору никто не дал, ведь тьма впереди вдруг пришла в движение. И это уже было нечто намного более крупное, чем прошлый противник. И его очертания, поглотившие собой весь тоннель, даже поднятые вверх железы удильщика не могли осветить. Мужчина тотчас ощутил непонятно откуда взявшееся психологическое давление. Послышался шелест, будто множество ножек семенило по бетону. Оно заметило его, поэтому, недолго думая, капрал послал вперед две волны. Шелест не прекратился. Он сделал еще пару выстрелов силой, но бесполезно. Громадина все приближалась и приближалась к нему. В итоге капрал был вынужден в спешке войти в одно из ответвлений и укрыться там за толстой стеной. Спрятав за спину импровизированный фонарик, он прислушался. Звук нарастал. Внезапно прозвучал невыносимый треск, заставивший девастатора заткнуть уши. Капрал ожидал чего угодно, но только не этого. Рядом практически мгновенно пронеслось нечто большое размером с автобус, разметав пыль от бетона во все стороны и оставив после себя запах озона. Неприятные эффекты, до этого прессовавшие его психику, сразу же исчезли. «Мать моя, что это было?» Стало понятно, что кроме невиданных зверей-мутантов здесь таилось нечто более опасное и неопознанное. И, как назло, его светильники стали сдавать, еле освещая стену. Поняв, что время заканчивается, капрал начал быстро обшаривать помещение в поисках хотя бы чего-то, что могло даровать свет в этом проклятом царстве тьмы. По мере исследования он стал примерно представлять схему расположения комнат. Судя по всему, когда-то раньше здесь был научно-исследовательский корпус, который по какой-то причине забросили. Скорее всего, очередной бесчеловечный эксперимент закончился неудачно, и все покатилось в тартарары. Не найдя ничего стоящего, капрал все-таки решил вернуться в туннель и продолжить свой путь, благо неизвестное существо сгинуло так же быстро, как и появилось. Он двигался уже на ощупь, ведь светильники в его руке превратились в две маленькие зеленые точки, от которых не было толку, поэтому капрал от них избавился. Снова рядом шелестела вода, снова он шел за ней, постоянно готовый к новому появлению проблем на свою пятую точку. Но, как ни странно, дальнейший путь прошел без каких бы то ни было происшествий. Прошел примерно час блужданий во тьме, как вдруг девастатор уперся руками в камень. Он стал ощупывать преграду снизу вверх и с тоской осознал, что проход наглухо завален. Конечно, можно было попробовать пробить себе брешь с помощью телекинеза, но существовала некоторая вероятность спровоцировать тем самым еще большее обрушение и похоронить себя заживо. Да, хоть это и был сон, но настолько реальный, что и мысли не возникало об обратном, а также о том, чтобы совершать подобные суицидальные выходки. В любом случае, капрал вернулся на 10 метров назад и вошел в проход, за которым находилась еще одна секция лабораторий. По идее, можно было через нее обойти завал и снова завернуть в тоннель, чем и принялся заниматься девастатор. Но что при свете сделать легко, то в потьмах осуществить весьма трудно. Он постоянно спотыкался о различный мусор и остовы оборудования, резался об острые края и даже в один момент наткнулся на дыру в полу. Ее он распознал только из-за того, что нечаянно подбросил ногой какой-то предмет и услышал звук его падения уже где-то далеко внизу. Практически мгновенно уровень адреналина в его крови подскочил до максимума, и, смахнув испарину со лба, одинокий странник прижался к стене и осторожно двинулся вперед сантиметр за сантиметром, чтобы не угодить в смертельную ловушку. Так прошло еще какое-то время, пока он не нашарил впереди новый проход, ведущий в тоннель. Шелест воды явно указывал на то, что это был верный путь. Обрадованный находкой, десантник снова вышел к стоку и побрел дальше, напрягая все органы чувств. Звук плещущейся воды постепенно усиливался, и капрал почти сразу понял, что впереди небольшой водопад. Это означало, что здесь тоннель обвалился, и прохода снова нет. Спускаться вниз и проверять, насколько здесь глубоко и нет ли впереди возможности подняться обратно в тоннель, капрал, конечно же, не стал. Как говорится, умный в гору не пойдет, а просто ее обойдет. Так он и сделал, снова вернувшись назад к лабораториям. И опять девастатор вжался в стену и отправился в увлекательное путешествие во тьме, в которой его мог ожидать весь спектр всевозможных кошмаров. Один из которых как раз появился через несколько минут, где-то метрах в 30 от него. Сначала капрал не мог понять, что он видит. Ему даже казалось, что это просто игра воображения. Но пара белых огоньков действительно неотступно следовала параллельно ему. Первое время они будто шли вместе, но вскоре неизвестное существо начало сокращать дистанцию, что девастатор мгновенно переквалифицировал в угрозу. Сжав кулаки и ощутив онемение, прошедшее по ним, мужчина несколько раз ударил волнами психической энергии. Вжу, вжу. То ли он промазал, то ли преследователь, как и прошлый феномен, был невосприимчив к его оружию. Два огонька ускорились, и поблизости послышался шорох бегущих лап, а также звуки прерывистого дыхания. «Черт тебя дери, сука!» В сердцах мысленно выругался капрал, тоже перейдя на бег. До встречи с преследователем оставались какие-то секунды, как вдруг рука десантника провалилась в дверной проем, в который он тут же решил забежать. Но только его нога переступила порог, как девастатор внезапно почувствовал, что чуть не сорвал леску, натянутую горизонтально земле. Растяжка. Перепрыгнув ее, он бросился вперед, когда позади уже были слышны лающие звуки существа. Обернувшись, с прошедшим по спине холодком, капрал увидел впереди два быстро приближающихся светящихся глаза, а потом почувствовал запах мертвечины.